Закончив разговор с Щебриковым, Андропов спросил у Емельянова: «Как вы сказали, фамилия этого вашего следователя?» «Меркулов», — ответил Емельянов. «Вот как. А он не родственник того Меркулова, бывшего министра КГБ, которого с Берия в 53-м расстреляли?» На щеках у Емельянова выступили красные пятна. «Никак нет, Юрий Владимирович. Напротив, его дед вместе с академиком Королевым спутник «Восток» с Гагариным в космос запустили». При этих словах Андропов чуть улыбнулся. Вырвал из именного блокнота лист, написал записку, протянул ее Емельянову. На кремовой бумаге с красным кремлевским грифом «Генеральный секретарь ЦК КПСС» широким, четким почерком Андропова было написано всего несколько слов: «Товарищу Рекункову А.М., генеральному прокурору СССР, уважаемый Александр Михайлович, санкционирую обыск у М.П. Георгадзе, делом занимается следователь Меркулов и новый прокурор Москвы Емельянов. О результатах обыска доложите вместе завтра до начала сессии. Ю. Андропов, 22 ноября 1982 года». Перехватив недоуменный взгляд Емельянова, Андропов сказал: «Сергей Андреевич, ты уже набрался у нас в ЦК ума-разума. Пора и на самостоятельный участок работы. Принимай хозяйство у Малькова, его мы отправляем на пенсию, а об обыске доложишь мне завтра без четверти 10. Вот так. Коротко, ясно, по-партийному». Емельянов бодрой походкой вышел из кабинета. Генеральный секретарь снова придвинул к себе листы с докладом и продолжил чтение. «Мы будем всегда и неизменно верны ленинским нормам и принципам, прочно утвердившимся в жизни партии и государства». Андропов усмехнулся. В этом месте, он знал наверняка, в зале раздадутся аплодисменты. Не дожидаясь конца второго периода, мы вышли из дворца спорта и побрели одиноко к гостинице «Юность», возле которой темнел вестибюль станции метро «Спортивная». Над нами громыхали вагоны товарняка. Мы шли под окружной железной дорогой. Профессионально воровским жестом Меркулов сунул руку в мою куртку и извлек синий пакет с ракитинскими бумагами. Рука Меркулова с быстротой молнии исчезла в его нагрудном кармане. Даже фотоаппарат вражеского разведчика не мог бы зафиксировать этого движения. В вестибюле «Спортивной» шеф подошел к одной из пустых телефонных будок. Я заметил, что выбрал он именно ту, рядом с которой не было разговаривающих. Меркулов попросил у меня 3 двушки на 3 звонка. 1 в МУР Романовой, перечислял я мысленно адресатов, 2 к Бурденко, а 3, пожалуй, в ЦК к Емельянову. После коротких бесед Меркулов присоединился ко мне, и мы, опустив свои пятаки в прорезь метрошного контроля, шагнули на эскалатор. Здесь на сегодня наши пути расходились. Меркулов двигается к парку культуры, а я на Ленинский. «Я не прощаюсь», — сказал Меркулов, увидев, что первым подходит мой поезд. «Увидимся в 5 утра на Петровке. Позвонишь в Шурин отдел, скажешь, куда за тобой прислать машину. Едем на важное задание». Когда я позвонил в квартиру матери, был уже 10-й час. Дверь мне открыл Павел Семенович Сатин. На его лице изобразилось неподдельное удовольствие. Я начал было извиняться за поздний приход, но мой так называемый отчим замахал руками и потащил меня в столовую. Я расцеловался с мамой. Она была какая-то бледная, руки у нее были ледяные. Я не видел мать, наверное, с полгода. Выглядела она все-таки очень молодо, маленькая, тоненькая, в девичьем свитерке с отложным воротничком. «Давай, Саша, пропусти штрафную, а потом уж закусим», — почему-то суетился Сатин. Да что ж ты, я. Вот познакомьтесь, Василий Васильевич Косарин, твой коллега.